Глава 4. И с 7 марта тоже поздравляют. Школьники группками собирались у крыльца. Ребята и девчонки делили купленные у метро тюльпаны на букеты, чтобы хватило всем учителям. Но любимые Оленьки, конечно, выбирали цветы покрепче и покрупнее. Арсен с шумом и весельем влился в компанию. Поздравил девушек с наступающим 8 марта и подарил каждой по веточке мимозы. «Это моим красавицам! Чтоб благоухали и цвели, как эти нежные цветы, и хранили мне верность, как снег верен горным вершинам!» «А чего это тебе верность?» «Так я же осыпал вас дарами невиданными, одарил словами неслыханными!» «Клоун ты, Арсенчик!» Надка и Маня поцеловали его в щеки. «Арсенчик, учитесь школота, как девушек покорять!» Торжествующе подняв руку, рассмеялся он. Учебы в тот день не было. По школе туда-сюда шныряли букеты покрупнее и помельче, цокая каблуками родительских сапог, поскрипывая сменкой, семеня учительскими лодочками. Всей школе повезло. Женский день отмечали в пятницу, потому что в праздничную субботу отдыхали. По традиции, в этот день было много печенья, конфет, чая и не только, но это строго в учительской, и чтобы никто не видел. Школьники делали вид, что ничего такого не замечали и искренне радовались, что чопорные, всегда правильные учителя могут расслабиться, побыть нормальными людьми хотя бы один день в году. Удивительно, что физрук, трудовик и физик тоже очеловечились, шутили и веселились. На концерт собирались быстро. Но еще быстрее с него расходились, получив подарки и услышав поздравления в стихах и прозе. Праздник, как волна свежего воздуха, смыл со школы ее насельников и духоту третьей четверти. Теперь девчонки начнут носить разноцветные юбки и топы, но сначала появятся красные туфли. Каким-то непостижимым образом яркая обувь становилась символом приближающегося тепла. Асфальт скоро высохнет, и до первых дождей будет сизый от стаявшего снега. Старшеклассники начнут выбегать на перекур, не переобуваясь. Плевать, что тонкая подошва промерзает. Зато в воздухе уже весна. После общего праздника Костя традиционно пошел поздравить Ольгу Олеговну. Один. Постучал в дверь. «Можно?» «Костя!» «Конечно! Почему не на уроке?» «Я быстро. Ольга Олеговна, поздравляю вас с завтрашним 8 марта. Желаю, чтобы...» Костя замялся. Он мог бы пожелать очень много. Простого. Отчасти детского, добрых друзей, здоровья, хорошего отпуска и других избитых, но истинно важных для человека вещей. Но не смог. Сейчас он чувствовал только, как кровь пульсирует в висках. Как пересохло в горле, как хрустят в сжимающемся кулаке стебли тюльпанов. Ольга Олеговна перехватила Костин взгляд и густо покраснела. Поправила шейный платок и отвернулась. «Желаю, чтобы косметика вам больше не понадобилась. Не для этого». Он положил букет на учительский стол и вышел. Нет, вылетел из кабинета, гонимый злостью и жгучим желанием защитить учительницу. Также он бросился бы на защиту мамы, но мама в безопасности, а Оленька... Холодная вода заполняла маленькую керамическую вазу. Ольга подставляла ладони под воду, чтобы хоть немного унять жар, распиравший тело. Синяки на ее шее все еще были видны, как ни старалась замазать. Срезала пленку с букета и хотела уже поставить тюльпаны, но не смогла оторвать взгляд от искореженных, лопнувших нежных стебельков. Сила в ногах куда-то делась. Ольга села на стул. Она старалась починить стебли. Ставила в вазу, доставала, снова ставила. Подпирала один цветок другим. Прилаживала к ним скрепки, пустые грифели. Но надломленные цветы отказывались жить. Тогда Ольга отрезала травмированные стебельки и поставила три тюльпана в воду. Они плотно прижались друг к другу, обнялись свободными листами и стояли ровно, бодро. Ольга крутила вазочку, разглядывая цветы. Два повыше, один совсем короткий. У него не осталось стебля, но собратья бережно поддерживали его. «Всего-то. Просто отрезать. И красиво. Детки мои!» Она погладила два бутона, что повыше. «Детки мои! Костик и Маришка. Но как отрезать-то? Как?» Костя подлетел к кабинету директора и в дверях столкнулся с Мариной. «Вызывали?» Неожиданно для себя задал ей вопрос вслух. Тут же испугался, что нарушил тайную игру. Марина посмотрела прямо в глаза и отрицательно покачала головой. «Оленька, видел?» Потекли мысли. «Я видел Ольгу. Синяки». Костя рванул ручку и без стука ворвался в кабинет. «Тебе чего, Игнатьев?» Галина Сергеевна была явно недовольна. «Почему прогуливаешь?» Только в милицию не сообщайте. Что, уже вся школа знает? Я сам разберусь. Я тебе разберусь, Робин Гуд выискался. Марш на урок! Нашлись мне тут заступники. Только что Федорова твоя приходила. Ничего она не моя. Возмутился Костя, но замолчал. Потому что улыбка в глазах директрисы и жар, хлынувший в лицо, заставили его выскочить из кабинета. Он буквально вихрем взвился на четвертый этаж, глубоко дыша. И только там, в длинном пустом коридоре, позволил радости вырваться короткими рваными смешками. На сердце стало хорошо. В голове зациклилась, словно игла на царапанном виниле. Вжик — твоя. Вжик — твоя. Вжик — твоя. Вжик. На этаж выплеснулся тихий, ровный гул голосов. «Народ, вы чего? Ты где ходишь?» — накинулся на Костю Антон. «Надо мне. А вы чего не на физике?» «Мы решили на его уроки больше не ходить». «В смысле? Сдурели? Достал он. Понаставил двоек, пацанов выгнал. Но мы встали и ушли». «Бойкот физику!» — вмешался в разговор муравей. «Ага. А он тебе потом на экзамене бойкот устроит». «Ну вы дураки, блин. Ну, коли так, пойдем покурим, что ли?» Цокающие шаги вверх по лестнице нарушили замечательный план. «Игнатьев, опять ты?» — накинулась Галина Сергеевна. «Какой урок? Почему в коридоре до сих пор?» Ученики вжались одновременно в стену и друг в друга. «Какой урок, я спрашиваю?» Директриса гремела на весь коридор. «Физика!» — пропищали девочки. «Физика, значит?» Галина Сергеевна медленно двинулась на прогульщиков. Такого наступления никто не ожидал. Она молча выдавливала ребят с этажа. Школьники цепочкой по стеночке втекали в класс. Ученический поток делился надвое суровый волнорез. Физик стоял у двери и всей позой демонстрировал недовольство, смешанное со снисхождением. Ольга! Галина Сергеевна тяжело опустилась на школьный стул, выставив его в проход между партами. «Я обязана заявить. Ты же понимаешь». «Галина Сергеевна, что вы, миленькая, не надо!» Ужас и страх тут же выплеснули слезами. «Ты мне еще спасибо скажешь? Придет сигнал на работу. Присмиреет твой Мишенька!» Ольга опустила голову, словно провинившаяся ученица, и только твердила. «Не надо! Не надо! Прошу вас!» «Не бойся. Управа есть на любого хулигана. Даже на такого важного, как твой. И не таких наказывают. Я вообще-то уже сообщила, кому надо». Директриса заговорчески понизила голос. «Ох». Больше Ольга Олеговна ничего сказать не смогла. Как теперь пойти домой, она не представляла. «Может, это и есть тот голос, который я должна услышать? Может, и правда он изменится?» Но страх и тошнота убеждали в обратном.